Но чего мы обязаны и можем не допустить, так это дискредитации и обесценивания игры на ее родине, в нашей провинции. Тут наша борьба сулит успех и неизменно приводит к победам. Каждый день мы наблюдаем такую картину. Молодые ученики элиты, записавшиеся на курс игры, без особого рвения и послушно, но без восторга его проходившие, вдруг оказываются захвачены духом игры, ее достопочтенными традициями, ее задевающей душу силой, и становятся нашими страстными приверженцами и сторонниками. И ежегодно, во время «Ludus Solemnis», мы видим маститых ученых, о которых знаем, что весь многотрудный свой год они смотрят на нас, игроков, несколько свысока и не всегда желают нашему институту добра, и которые теперь в ходе большой игры все более поддаются расковывающему, умиротворяющему и возвышающему волшебству нашего искусства, делаются моложе, воспаряют мыслью и, наконец, окрепнув духом и растрогавшись, говорят на прощание слова почти сконфуженной благодарности. Взглянув на средства, имеющиеся у нас для выполнения нашей задачи, мы видим богатый, прекрасный, налаженный аппарат, сердце которого — архив игры, аппарат, которым мы все ежечасно с благодарностью пользуемся и которому все мы, от магистра архивариуса до последнего помощника, служим. Самое лучшее и самое живое в нашем институте — это старый касталийский принцип отбора лучших элиты. Школы Касталии собирают со всей страны лучших учеников и занимаются их обучением. Точно так же и в деревне игроков мы стараемся выбирать лучших из тех, кто одарен любовью к игре, удерживать их, обучать, совершенствовать. Наши курсы и семинары принимают сотни слушателей и отпускают их, но лучших мы продолжаем учить и учить, готовя из них настоящих игроков, художников игры. И каждый из вас знает, что в нашем искусстве, как во всяком искусстве, конца развитию нет. Что каждый из нас, стоит лишь ему войти в элиту, будет всю жизнь трудиться, развивая, изощряя, углубляя себя и свое искусство, независимо от того, состоит ли он в числе наших должностных лиц. Наличие у нас элиты не раз осуждали как роскошь, считая, что мы не должны готовить больше элитных игроков, чем то требуется для наилучшего замещения всех наших должностей. Но, во-первых, аппарат должностных лиц — это ведь не есть нечто самодавлеющее. А во-вторых, далеко не каждый способен быть должностным лицом, как не каждый, например, хороший филолог, способен быть учителем. Мы, должностные лица, во всяком случае, прекрасно знаем и чувствуем, что репетиторы — это не только резерв одаренных и опытных в игре людей, из которого мы пополняем свои ряды и откуда придет наша смена. Я сказал бы даже, что это всего лишь побочная функция элиты, хотя перед профанами мы всячески ее подчеркиваем, как только заходит речь о смысле и праве на жизнь нашего института. Нет, репетиторы — это не в первую очередь будущие магистры, руководители курсов, служащие архива. Они — это самоцель. Их небольшой отряд — это истинная родина и будущность игры в бисер. Здесь, в этих нескольких десятках сердец и умов, вершится развитие нашей игры, ее приспособление к духу времени и отдельным наукам, ее подъем с ними, ее с ними диалог. По-настоящему и воистину, полноценно и во всю силу, играют в нашу игру только здесь, в нашей элите. Она — самоцель и священное действие. Только здесь она не имеет уже ничего общего ни с любительством, ни с тщеславием образованности, ни с чванством, ни с суеверием.